трезвенница она или нет. Ни в жены, ни в любовницы он ее брать не собирался. Чужая женщина, вольна поступать так, как ей вздумается. Нина, между тем, добрела до его офиса. Остановилась, обхватила плечи ладонями. Дима достал мобильный телефон, набрал номер офисной охраны. «Костров», — сказал Дима в трубку, — «это я опять. Ты ее видишь? И меня? Ну, умница. Все, не суетись, все в норме». Он разговаривал с охранником, не сводя с Нины внимательного взгляда. Нина подошла к двери офиса, вынула из кармана молоток и, помедлив, легонько тюкнула им по застекленной двери. «Дмитрий Андреевич, что за цирк?» — заорал охранник возмущенно. «Она, блин, стекло раскокает, а нам сиди и пялься!» «Костров, тебе что велено?» — спросил Дима миролюбиво. «Давай, включите там телек. Наши с Белоруссией играют». Он сунул телефон в карман. Нина все еще стояла возле дверей офиса. Дима положил скрещенные руки на руль, уткнулся в них подбородком. Нина снова шарахнула молотком по двери. На сей раз порешительнее, посильнее. Стекло выдержало и этот удар. Стекло было особенное, суперпрочное. Уж Дима-то знал. Нина опустилась на каменный выступ у стены. Молоток она положила рядом с собой. Кажется, она плакала. Дима прищурился, всматриваясь. Да, она ревела, обхватив вздрагивающие плечи руками. Довел бабу, скот, доигрался. Дима смотрел на нее со смешанным чувством покаянного стыда, острой жалости, смятения. Он же хотел как лучше. Он всегда хочет как лучше. Окончается все одним и тем же. Они плачут, его женщины. Но это же не твоя женщина. А, неважно. Они плачут и упрекают его во всех смертных грехах и говорят, что он туп и бессердечен. Нина тем временем подняла голову, вытерла слезы, взглянула в сторону машины. Ага, увидела его, узнала. Сейчас и это будет кричать, что у него нет сердца. Еще и молотком по темени тюкнет, с нее станется. Даром, что голубых кровей, норов, как у Салтычихи. Дима вздохнул, открыл переднюю дверцу и приготовился к неминуемой каре. Нина подошла к машине вплотную и встала у открытой дверцы, утирая слезы. «Молоток забыла», — сказал Дима вместо приветствия. «Поди забери. Вещдок, улика». «И хорошо, что забыла», — зло возразила Нина. «А то не удержалась бы, саданула бы тебя по башке, скотину». Значит, он был прав. Его предчувствия его не обманули. Некрасовская женщина. Под горячую руку лучше не попадаться. Коня на скаку остановит и череп тебе раскроит. «Садись», — сказал Дима, хлопнув ладонью по соседнему сиденью. «Прибить ты меня всегда успеешь. Было бы желание». «Я тебя просила по-хорошему», — выкрикнула Нина, по-прежнему стоя возле машины. «Как с тобой еще? Что тебе еще сказать нужно, чтобы ты со мной не вышла? Ребенка совращаешь». «Какого ребенка?» — изумился Дима, вылезая из машины. «Акстись! Девочке 18 лет! Не трогай девочку!» «Так она сама пришла», — возмутился Дима, подходя к Нине. «Я ей денег дал и отправил с миром». «Сколько ты ей дал?» Нина смотрела на него с бессильной ненавистью. «Сколько? Говори!» «Ну-ка, успокойся», — скомандовал Дима неожиданно жестко. Он сжал Нинины плечи и встряхнул ее хорошенько.